Тогда Авдотья Николаевна, встав с кресел, медленно и плавно к столу в молчанье подошла, но только цвет ее чела был страшно бледен. Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь, упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела и бросила ему в лицо свое венчальное кольцо и в обморок. А вот уж что было дальше, вы прочитаете сами. Лермонтов должен быть в каждом доме. Не так уж много в России таких поэтов. Глава третья. В 8 классе, то есть в 13-14 лет, я сходила с ума, как и положено, от его любовных стихов. В моей тетрадке тех лет их выписано немало. Почему-то переписывать своей рукой волнующие строки очень хотелось, и на большой перемене у моей последней парты собиралось 8-10 любительниц стихов, и я читала с выражением, иногда по нескольку строф из стихотворения, иногда только одну строфу. Я выписывала с разбором. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор, не властно над моей душою, знай, мы чужие с этих пор». Иногда это было длинное стихотворение, которое девочки слушали не дыша. «Я к вам пишу случайно, право, не знаю как и для чего. Я потерял уж это право. И что скажу вам? Ничего. Что помню вас? Но, Боже правый, вы это знаете давно. И вам, конечно, все равно. И знать вам также нету нужды, где я, что я, в какой глуши. Душою мы друг другу чужды. Да вряд ли есть родство души. Ах, как трогали нас, 14-летних, эти горестные и горькие строки. Через несколько лет уже на филологическом факультете того самого Московского университета, в котором учился и Лермонтов, я узнала, что стихотворение обращено было к Вареньке Лопухиной, тогда уже Бахметьевой. 4 года после их встречи и взаимной влюбленности она ждала от Лермонтова каких-либо шагов и, не дождавшись, вышла в 20 лет. Тогда это был едва ли непредельный возраст для барышни на выданье, за немолодого и, видимо, безразличного ей Бахметьева. Лермонтов горевал, посвятил ей немало стихотворений, рисовал ее портреты карандашом и акварелью. «Валерик» написан на Кавказе, куда офицер Лермонтов был выслан именно в том 1840 году, когда он был прямым участником боевых действий. Стихотворение написано через 5 лет после замужества Лопухиной. У нее была уже 3- или 4-летняя дочь. И как печально смиренен конец стихотворения. Ненапечатанного заметим при жизни поэта. «Теперь прощайте. Если вас мой безыскусственный рассказ развеселит, займет хоть малость, я буду счастлив. А не так? Простите мне его, как шалость, и тихо молвите: чудак». Повторю, это надо читать до 16 лет. Позже уже так не взволнует. А чем же, собственно, надеялся поэт развеселить адресатку? В этом же стихотворении он рассказывает о жестоком бое с чеченцами у реки Валерик с ударением на последнем слоге, эпизоде той бесконечно долгой 70-летней войны, которую вела Россия в XIX веке на Северном Кавказе. В те школьные годы эта срединная часть длинного стихотворения читалась девочками невнимательно, не знаю про мальчиков. Сегодня мимо нее не пройдешь. Вот разговор о старине. В палатке ближней слышен мне, как при Ермолове ходили в Чечню, в аварию, к горам, как там дрались, как мы их били, к как доставалось